не намерен допустить. В редакции «Аванпоста» мистер Блайт только что закончил разговор с одним из тех великих дельцов, которые производят такое глубокое впечатление на всех, с кем ведут конфиденциальную беседу. Если сэр Томас Локит и не держал в своих руках всю британскую промышленность, то, во всяком случае, все склонны были так думать. До того безапелляционно и холодно излагал он свою точку зрения. Он считал, что страна снова должна занять на мировом рынке то положение, какое занимала до войны. Все зависит от угля. Препятствием является вопрос о 7-часовом рабочем дне. Но они, промышленники, не намерены этого допустить. Надо во что бы то ни стало снизить себестоимость угля. Они не намерены допустить, чтобы Европа обходилась без английских товаров. Очень многим были известны убеждения сэра Томаса Локита, но эти немногие почитали себя счастливыми. Однако мистер Блайт грыз ногти и отплевывался. «Кто это был с седыми усами?» — осведомился Майкл. «Локит, Локит. Он не намерен этого допустить. Да ну!» — удивился Майкл. «Совершенно ясно, Монт, что опасными людьми являются не политики, которые действуют во имя общего блага, иными словами, работают потихоньку, не спеша, а именно эти крупные дельцы, преследующие свою личную выгоду. Уж они-то знают, чего хотят. И если дать им волю, они погубят страну». «Что они затевают?» — спросил Майкл. «Ну, в данный момент ничего, но в воздухе пахнет грозой. По Локкиту можно судить, сколь вредна сила воли. Он не намерен допустить, чтобы кто-нибудь ему препятствовал. Он не прочь сломить рабочих и заставить их трудиться, как негров. Но это не пройдет. Это вызовет гражданскую войну. Ну, в общем, скучно. Если опять вспыхнет борьба между промышленниками и рабочими, то как нам тогда проводить фагортизм?» «Я думал о положении страны», — сказал Майкл. «Как по-вашему, Блайт, не строим ли мы воздушные замки? Какой смысл убеждать человека, потерявшего одно легкое, что оно ему необходимо?» Мистер Блайт надул одну щеку. «Да», — сказал он, — «100 лет... от битвы при Ватерлоо до войны страна жила спокойно, ее образ действий так устоялся, и она так закоснела в своих привычках, что теперь все и редакторы, и политики, и дельцы способны мыслить только в плане индустриализации. За эти 100 спокойных лет центр тяжести в стране переместился, и потребуется еще 50 спокойных лет, чтобы она пришла в равновесие. Горе в том, что этих 50 лет нам не видать. Какая ни на есть заваруха, война с Турцией или Россией, беспорядки в Индии, внутренние трения, не говоря уже о новом мировом пожаре, и все наши планы летят к черту. Мы попали в беспокойную полосу истории. И знаем это. Вот и живем со дня на день». «Что же?» — мрачно сказал Майкл, вспоминая разговоры с министром в Риппенхолле. Мистер Блайт надул другую щеку. «Молодой человек, не отступать, не отступать. Фагортизм сулит нам лучшее будущее. К нему мы и должны стремиться. Мы переросли все старые идеалы. Видели вы карикатуру Обри Грина?» «Видел, видел. Ловко, не правда ли? В сущности, я пришел, чтобы сообщить вам, что это проклятое дело о диффамации будет разбираться через неделю. Мистер Блайт подвигал ушами. Очень печально. Печально. Выиграете вы или проиграете, безразлично. Но такие передряги вредят политической карьере. Но ведь до суда дело не дойдет. Мы бессильны что-либо изменить. Но наш защитник ограничится нападением на современную мораль. Нельзя нападать на то, что не существует. Вы хотите сказать, что не замечаете новой морали? Конечно. Попробуйте, сформулируйте ее. Не будь дураком, не будь скучным. Мистер Блайт крякнул. В старину говорили. Веди себя, как подобает джентльмену. Да, но теперь такого зверя не сыщешь. Кое-какие обломки сохранились. Воспроизвели же неандертальского человека по одной половине черепа. Нельзя опираться на то, что считают смешным, Блайт. «А, — сказал мистер Блайт, — ваше поколение, юный Монт, боится смешного и старается не отстать от века. Не так умно, как кажется». Майкл усмехнулся. «Знаю. Идемте в палату. Парсхэм проводит биль об электрификации. Может быть, услышим что-нибудь о безработице?» Расставшись с Блайтом в кулуарах, Майкл наткнулся в коридоре на своего отца. Рядом с сэром Лоуренсом шел невысокий старик с аккуратно подстриженной седой бородкой. «А, Майкл, мы тебя искали. Маркиз, вот мой подающий надежды сын. Маркиз хочет, чтобы ты заинтересовался электрификацией». Майкл снял шляпу. «Не хотите ли пройти в читальню, сэр?» Он знал, что дед Марджери Феррер может быть ему полезен. Они уселись треугольником в дальнем углу комнаты, освещенной с таким расчетом, чтобы читающие не видели друг друга. «Вы что-нибудь знаете об электричестве, мистер Монт?» — спросил маркиз. «Только то, сэр, что в этой комнате его маловато. Электричество необходимо всюду, мистер Монт. Я читал о вашем фагортизме. Очень возможно, что это политика будущего, но ничего нельзя сделать до тех пор, пока страна не электрифицирована. Я бы хотел, чтобы вы поддержали этот биль Парсхема». И старый пэр приложил все усилия, чтобы затуманить мозг Майкла. «Понимаю, сэр, понимаю», — сказал наконец Майкл, «но этот биль приведет к увеличению числа безработных». «Временно. Боюсь, что временных зол с меня хватит. Я убедился, что нелегко заинтересовать людей будущими благами. Мне кажется, они придают значение только настоящему». Сэр Лоренс захихикал. «Дайте ему время подумать, маркиз, и десяток брошюр. Знаешь ли, дорогой мой, пока твой фагортизм обречен пребывать в стойле, тебе нужна вторая лошадь. Да, мне уже советовали заняться уличным движением или работой почты. Кстати, сэр, знаете, наше дело попало таки в суд. Слушается на будущей неделе». Сэр Лоуренс поднял бровь. «Да. Помните, маркиз, я вам говорил о вашей внучке, моей невестке. Я об этом не хотел с вами побеседовать». «Кажется, речь шла о диффамации», — сказал старый пэр. «Моя тетка Так, ах да, очень интересный случай, перебил сэр Лоуренс. Я читал о нем в мемуарах Бетти Монтекур. В старину дефамация нередко бывала пикантна, продолжал маркиз. Ответчицу привлекли за следующие слова: кринолин скрывает ее кривобокость. Если можно что-нибудь сделать, чтобы предотвратить скандал, пробормотал Майкл, то нужно действовать немедленно. Мы в тупике. Не можете ли вы вмешаться, сэр? Спросил сэр Лоуренс. У маркиза затряслась бородка. Я узнал из газет, что моя внучка выходит замуж за некоего Макгауна, члена палаты. Он сейчас здесь? Вероятно, сказал Майкл. Но я с ним поссорился. Пожалуй, сэр, лучше бы переговорить с ней. Маркиз встал. Я ее приглашу к завтраку. Не люблю огласки. Ну, с мистер Монт, надеюсь, что вы будете голосовать за этот билль и подумаете об электрификации страны. Мы хотим привлечь молодых людей. Пройду сейчас на скамью пэров. Прощайте. Он быстро засеменил прочь, а Майкл сказал отцу. Если он не намерен этого допустить, пусть бы и Флер пригласил к завтраку. Как-никак в ссоре замешаны две стороны.